Алло, Валь. Да? А кто, к тебе вчера скорая приходила, да? Ты с ним разговаривал, да? Кто приходил? Скорая. Да. Ты с ними разговаривала, да? О чем? Я сказала, что подъеме вызвали скорую, я не вызывала. И долго с ними разговаривала? Я говорю, идите, разберитесь, они живут в 218, не вызывают. То скорую, то пиццу, блядь, мне. Ну, они все поняли. А ты чего делаешь? Чего я делаю? А ты посылаешь этих пиц... это, пиццу посылаешь, да? Нахуя мне ваша пицца? Ну, кушать. Пицца? Ну, я... Ты хочу, чтобы ты уже поела пиццу? Чего? Я тебе сегодня опять скорую вызову. Вызовешь, отвечать, будешь что платить? Сколько? 100 000. Сто... Ты что, с ума сошёл? Не может быть такого штрафа. И ещё подорожал! 5 рублей бензин. И ещё какой 5 рублей? 5 рублей бензин. Жириновский сказала, 5 рублей бензин. Валь. Сколько скажем, столько заплатишь? Валь, ты за кого голосовал? За Жириновского? А? Ты за Жириновского голосуешь? Не поняла. За Жириновского голосуешь? Не поняла. За Жириновского голосуешь? Жириновского? Да. Помнишь? Ну ты за кого голосовала? Не помню. Никуда я не ходила голосовать. Путин это вор, да? Бандит тоже. Он... Путин из 218-й, в курсе? Чего из 218-й? Путин Владимир Владимирович из 218-й. Ты, блядь, видишь, ты ёбнутый, блядь. Путин из 218-й. Ты знаешь, кто такой Путин-то, блядь? Да, президент России. Он вот он... Но... Он с бандитами сотрудничает. Да? Он сотрудничает с бандитами. Нет, я прав, я сегодня в газете читал. Чтоб такое, что про премьеру написали, ты что, охуел, что? А вот еще Медведев тоже с ними. С каких пор Путин стал бандитом? А он все в жизни. У него хватит! На 10 бандитов хватит! Ну вот он там, это, дает там деньги, а они, он им платит, а они твою квартиру хотят с Путину отдать. Путин твою квартиру... Ой, хуйни, слушай! Слушай, нихуй, блядь, тебя! Тихо пройди! Варь, ну чё ты орёшь-то?